Глава 27. Собрались мы быстро. Сельма раздобыла где-то сумку, похожую на рюкзак, сложила туда кое-что из наших с ней вещей, все свои ценности и несколько книг, которые я прихватила из библиотеки. Расправившись с обедом, который по распоряжению Вирджина нам принесли прямо в комнату, мы решили, что время пришло. До гостевой башни добирались перебежками, а иногда и потайными коридорами. К счастью, по пути не встретили никого. На третьем этаже нагло прошлись по комнатам для гостей, разжились оставленным кем-то меховым пальто, длинным плащом, двумя платьями, которые хоть и были на пару размеров больше, чем нужно, но выглядели гораздо лучше наших серых нарядов. В общем, теперь мы стали похожи, если не на леди, то на приличных горожанок. А это уже давало большой шанс затеряться в толпе. Шляпку с вуалью тоже разыскали, правда, саму вуаль изрядно потрепала моль, но особо выбирать не приходилось. Сельма помогла мне закрепить ее на голове, но даже так знак принадлежности оставался на виду. «Заметят», — сокрушенно проговорила девушка, — «и схватят». «Тогда предлагаю его замотать. Неси простынь, будем делать бинты». В итоге через полчаса мучений я стала больше похожа на мумию, у которой оставались открыты только глаза, рот с подбородком и кончик носа. Зато клеймо оказалось надежно спрятано. Вот тогда-то и настал момент истины. Время открывать портал. Сельма никогда подобного не делала, потому помочь могла разве что кровью. Благо, нужный шприц нашелся именно там, где ее указала Маринет. Тут же обнаружились и кисточка с небольшой пиалой, а также несколько золотых колечек и массивный перстень с черным камнем. «Родовой», — вздохнула младшая. «Я бы тоже такой получила, когда открылся дар. Но, увы, продадим», — заявила я. «Но она придет в ярость», — обреченно проговорила сестра. «Мне вот абсолютно все равно. Пусть хоть захлебнется своими претензиями. Нам нужно на что-то жить». Спорить Сельма не стала. Артефакт для забора крови оказался умной штукой. Его потребовалось просто поднести к руке, а место для прокола он находил уже сам. Выкачав из себя двойную дозу столь необходимой для жизни жидкости, я принялась наносить ее на линии будущего портала. Увы, этого запаса хватило только на треть изображения. Сельма разрешила взять у нее 3 полных шприца, после чего заметно побледнела и с трудом удерживалась на ногах. Увы, этого тоже оказалось мало. Остаток пришлось мне снова брать у себя. Неудивительно, что к моменту, когда рисунок оказался закончен, я была готова рухнуть рядом с ним. «Чаю бы сладкого», — проговорила, устало вздохнув. «И мясо. Это помогло бы нам скорее восстановиться». «Тут есть только вода», — ответила Сельма. «Давай хотя бы воду». Активировать портал было страшно. Во-первых, я сильно сомневалась, что получится. Во-вторых, банально боялась покидать относительно безопасный замок. Ну и в-третьих, в некоторых фэнтезийных книгах, которые мне довелось когда-то читать, говорилось, что неправильно созданный портал почти всегда являлся гарантией мгновенного сокращения срока жизни. Герои входили в него, и на этом их судьба трагически обрывалась. А я сильно сомневалась, что мы с Сельмой все сделали правильно. В голову даже закралась мысль, что Маринет просто придумала такой изощренный способ устранения Ардена. Ведь если я убьюсь, и его постигнет та же участь. Хотя все же это было слишком сложной комбинацией. Значит, портал настоящий. «Что дальше?» — спросила Сельма. «Нужно вписать в центр слово «Алькарос». Тут-то и обнаружились еще 2 проблемы. Оказалось, что писать на местном языке я не умею, а русские буквы тут явно не подходят. Но с этим помогла младшая. И вот когда она взялась за мел, выяснилось еще более страшное. Я не знала, как правильно писать нужное слово. «Алькурос» или «Алькарос», спросила Сельма. «2 «С» в конце или 1? И сколько «Р»? Я о таком городе даже не слышала». «Да что за гадство!» — выругалась я, нервно всплеснув руками. «Были бы силы, обязательно саданула чем-нибудь об стену, а так даже вспышку собственного гнева приходилось переживать бездейственно». «Может, укажем другое место?» — предложила девушка. «Какое? Ты знаешь другие города, где есть академии?» Астел, но он в захваченной драконами Малрите. Еще есть Финит, но там учат только темных. Демир, столица империи, но...» Она замялась. «Что?» — спросила я устало. «Там нас точно схватят. Документов-то нет. Первый же патруль задержат для выяснения личностей. А потом...» «Ясно». Увы, оставалось только два выхода. Или оставить эту затею и вернуться в нашу комнату, или... «Пиши Аль-Каррос», — сказала я, прижавшись щекой к стене, у которой сидела. «И если сомневаешься, не рискуй. Оставайся в замке». «Нет уж», — даже немного обиженно бросила сестра. «Я с тобой». И аккуратно вписала нужное слово в центр нарисованной каракатицы. Фразу «активатор» я, к собственному удивлению, произнесла четко и громко. А едва прозвучало последнее слово, схема вспыхнула. Причем та часть, где была моя кровь, засияла ослепительным светом, а часть Сельмы — черным густым туманом. Но почти сразу эти две энергии слились воедино, закрутились, а потом пространство между ними пошло рябью. Создавалось впечатление, что прямо перед нами образовалась странная мутноватая лужа. «И что теперь?» Я недоверчиво покосилась на такую же опешившую Сельму. «Где портал? Где дыра в пространстве? Где волшебные ворота, арки?» «Арки у стационарных», — заметила девушка. «Обычные выглядят, как большие зеркала без рам». «Ага, а у нас лужа», — бросила я с иронией. Мы задумчиво уставились на место, где еще недавно была схема, но пока ничего не предпринимали. «Слушай, может, мы с тобой открыли проход к демонам? У вас есть мир демонов? Я когда-то читала про подобное». «Не слышала о таком», — ответила Сельма и заметила, решительно расправив плечи. «Но обычно порталы открывают энергией, а не кровью, так что, возможно, все в порядке». «Ладно». Я кое-как поднялась на ноги, взяла сумку и обернулась к сестре. «В общем, если меня расплющит в этой жути, знай, я была рада знакомству и не жалею, что судьба закинула меня в этот мир». Развернувшись к порталу, заметила, что в нем будто мерцают маленькие молнии. Подошла к самому краю и... «Господи, как же хочется жить!» вырвалось у меня. «Страшно, блин! Я подобное испытывала, когда с вышки в море прыгала. И хочется, и все внутри сжимается от ужаса». «И как ты тогда прыгнула?» — поинтересовалась Сельма, тоже поднявшись на ноги. Вздохнула и призналась. «Меня толкнули». А в следующее мгновение почувствовала резкий удар в спину, пошатнулась, сделала шаг и провалилась в небытие.